Танечка нажала кнопку своего селектора. «Добрый день, господин Ли. Вы сейчас ничем не заняты, как и даже ни одного клиента на очереди. Ну вот и верь после этого воплем про наш кровавый режим. Но все равно, можно мне обратиться с просьбой? Сейчас к вам приведут одного молодого человека. Покажите ему, пожалуйста, ваши инструменты, приборы, рабочие места. Объясните, что там зачем, как используется. Поделитесь с ним наиболее интересными случаями из вашей богатейшей практики, я вас этим не очень затрудню. Спасибо, экскурсант будет у вас минут через 5». После этих слов Татьяна снова обратилась к капитану. «Вы пока сходите, куда проводит, побеседуйте с интересными людьми. Потом вас покормит, время уже обеденное. Вы же вроде еще не завтракали, это хорошо, а то у некоторых от избытка информации там уже случались не очень приятные эксцессы. Ну а ближе к вечеру мы продолжим нашу беседу, причем, возможно, и в несколько расширенном составе». Глава 32. Всякое событие, если оно происходит хоть и не впервые, но через достаточный промежуток времени после предыдущего раза, имеет элемент новизны. Вот и я после допроса Каширина пребывал в несколько приподнятом настроении. Подумать только, Россию опять продали. Так ведь сразу и не припомнишь, когда подобное было в последний раз, пусть даже и по мелочи. А тут все всерьез, как положено. Продали нас не Туркмении и даже не Уругваю, а сразу Соединенным Штатам. Правда, хотя бы приблизительного порядка сумм капитан не знал, но я надеялся, что это уж как-нибудь не меньше миллиарда. Впрочем, для разрешения финансовых проблем у нас существует одноименный департамент Ее Величества Маши, а мне надо позаботиться обо всем остальном. В самых общих чертах картина выглядела следующим образом. Целиком к проекту по связи с нами ФСБ не допустили. Просто поставили в известность, что совершен прорыв в физике, и теперь под Коломной появился объект, с которого возможна отправка людей и грузов в иной мир. О нашем посольстве на Даниловской ФСБшники разузнали сами. После чего руководство службы малость обиделось и начало чесать репу. Мол, как же так без нас, когда тут такие деньги? И вообще это угрожает безопасности Российской Федерации. Значит, для уменьшения подобной опасности тут же слили сведения о нас американцам. Правда, знали они не так, чтобы уж очень много. По их сведениям, технически наш мир пребывал на уровне конца 40-х годов, но с прорывами в некоторых областях. Так, якобы мы значительно опережаем их 21 век в области медицины. И про магнитоплан, блоки для постройки которого уже пошли в Федерацию, наши продавцы знали. Подробностями же о жизни империи они не располагали вовсе, кроме того, что у нас недавно закончилась мировая война, где мы разгромили Англию и Штаты. Неизвестно, насколько американцы поверили в эту историю, но они тут же потребовали установить связь с аналогом их страны в нашем мире, во исполнение чего капитан Каширин и оказался на острове Николая и, кстати, где он находится на самом деле, капитан узнал только в нашем мире, да и то не сразу. При его отправке считалось, что город Каспийск построен на острове Кулалы, что в Каспийском море. С мотивами, которыми руководствовался Каширин, мы разобрались довольно быстро. Во-первых, капитана действительно не больно-то прельщала работа по сути на американцев. А во-вторых, в пересказе его начальника наши спецслужбы мало отличались от таковых в Николаевской России, якобы страдали выходящим за рамки здравого смысла либерализмом. Впрочем, для осознания полной ошибочности данного постулата Каширину вполне хватило где-то часа, проведенного в гостях у господина Ли старшего, естественно, в роли экскурсанта, а не клиента. И вероятность того, что его наградят за ценные сведения и отправят в 21 век поддерживать связь с прогрессивными силами внутри ФСБ, теперь уже казалось ему не слишком большой. Но она все же есть, обнадежил я малость приунывшего капитана, и зависит исключительно от вашей искренности. Действительно, от него в сущности могло потребоваться всего лишь доставить контейнер перехода своему начальнику. Правда, имелась и еще одна тонкость, о которой я и спросил. Насколько высоко вы оцениваете свои шансы остаться на свободе после возвращения? Процентов в 90. Ведь я должен буду и дальше поддерживать установленную связь. Из сравнительно комфортабельной камеры, предположил я. В общем, у вас есть о чем подумать, да и у нас тоже. Танечку же дальнейшая судьба капитана пока не очень интересовала. Координаты полковника известны, наиболее вероятные маршруты передвижения мы уточним, Так что капишку ему быстрее доставят мои девочки, объяснила она. А вот насчет Петра Сергеевича не все до конца ясно. Почему его до сих пор не купили или хотя бы не попытались этого сделать? Думаю, потому, что там пока работают все же наши, а не амиры. Есть какая-то конечная сумма, и с какой стати расходовать чуть ли не всю ее на Никонова, себе-то тоже надо оставить, и не гроши. Мало он не возьмет, тут вряд ли кто сомневается. Да и не обязательно покупать начальника, исполнители часто куда предпочтительней. Ведь почти никто там не знает, что Никонов практически всю работу тащит на себе. Для них он не покидает федерации. А вот когда американцам будут предоставлены железные доказательства существования нашего мира, они не пожалеют ничего, чтобы купить не только Петра Сергеевича, но и премьера. Ну или убрать, если с покупкой возникнут трудности. Так что надо, пожалуй, в ближайшее время, то есть до его очередного отбытия на ту сторону, побеседовать на эти темы с Никоновым. Новости сильно обеспокоили Петра Сергеевича, и это меня даже несколько удивило. Он что, всерьез считал, недопущенные до глубин кормушки генералы это вот так просто возьмут и стерпят? Странно, вроде раньше за ним повышенного альтруизма не замечалось. В общем, он попросил о срочном открытии портала для доклада премьеру. «Никак вы не привыкнете к парадоксам времени», — напомнил я ему. «Пока вы здесь, до следующего портала там ничего произойти не может. А вот нам как раз надо кое к чему подготовиться, на что потребуется не меньше недели». Вечером я докладывал о новостях императору. Гошу почти сразу заинтересовал вопрос, а как, в случае чего, Каширин будет доказывать существование нашего мира. Вообще-то это от него и не требуется, пожал плечами я. Ему поручено всего лишь передать айпот американцам. Пусть предоставит начальству видео этой передачи, вот и все. То есть ты где-то соорудишь макет штатовского посольства, да ну их, больно жирно будет. Израильское почти такое же и расположенное рядом. Арендую его на полчаса, в такой малости мне нихер не откажет. Даже народ из коридоров выгонять не буду, для полной достоверности. В физиономии тамошних клерков от мордых американских коллег почти не отличаются. Кстати, мне Никонов намекнул насчет того, чтобы мы авансом устроили нечто вроде нашей предыдущей демонстрации у Гавайев, только они предупредят американцев. Какие такие авансы? Возмутился император. Еще когда было сказано, утром деньги, вечером стулья. И ничего глубже человечество с тех пор не придумало. Нет уж, пока не прояснится с курилами, мы сидим тихо. Не успеют их съесть американцы, если федерация не начнет тянуть резину. А Никонова отправим вместе с девочками, которые пойдут на связь с тем полковником. Чуть позже девочек, чтобы зря не смущать человека, уточнил я. Можно бы его вообще попридержать, но неудобно. Да нам, в конце концов, и не так страшно, если туда протечет еще какая-то информация в дополнение к имеющейся. На подготовку встречи с полковником Валерьевым ушло 5 дней, после чего мы с Величеством отправили в 21 век сначала двух Таниных сотрудниц, потом Никонова, а затем 2 вечера подряд почти по часу держали микропортал. За это время девочки дождались возвращающегося домой полковника, а далее события пошли довольно быстро. У подъезда с Валерьевым поравнялась девушка и передала привет от Юрия Степановича и приглашение с ним повидаться, что заняло 4 секунды. Полковник подумал еще 2 и согласился, после чего ему была передана копешка, 1 секунда, и озвучена краткая инструкция по ее использованию, 5 секунд. А затем девушка продолжила свой путь вдоль дома, разглядывая номера квартир на табличках, а полковник прошел в подъезд. Через 10 минут он вышел, причем уже в тренировочном костюме, прошелся до ларька на углу, взял 3 бутылки Балтики и направился к мужикам у гаражей, которые довольно давно сидели там с пивом. Поздоровался, присел, чуток поговорил за жизнь, откушав в процессе этого пару бутылок, а потом встал и зашел в узкий промежуток между гаражами и бетонным забором подстанции, с незапамятных лет используемый местным населением в качестве туалета. Примерно в метре перед собой нашел место почище и положил туда кубик прозрачной гранью к себе. Через 10 минут он был уже в моем кабинете, где кроме меня, как полковнику и обещала девушка, его ждал капитан Каширин. После взаимных представлений Валерьев, спросив разрешения, обратился к капитану. «Ну, Юра, как тебе тут показалось?» «Нормально, Антон Кириллович. Камера двухкомнатная и с санузлом, питание трехразовое и получше, чем в нашей столовой. В общем, жить можно». Затем капитана увели, и мы приступили к беседе. «Поскольку вы мой гость, то спрашивайте первым», — предложил я. Честно говоря, первый вопрос полковника меня несколько удивил. Он спросил, что ждет Юрия. Так как он уже пошел на сотрудничество с нами, то обвинение в нелегальном проникновении на территорию Российской империи ему предъявляться не будет. Соответствующую бумагу я уже подписал. И, значит, возможны два варианта. Первый, он ограничивает свое сотрудничество только рассказами. Тогда ему придется посидеть у нас до того времени, когда его появление у вас уже не сможет нам повредить. Это может оказаться не таким уж малым сроком, признаю. Второй, он соглашается на инсценировку вручения iPad американцам, после чего возвращается к вам и рапортует о выполнении задания. Он выберет второй вариант. Теперь моя очередь спрашивать. Согласны? Валерьев кивнул. Скажите мне, Антон Кириллович, почему, занимая не такую уж и маленькую должность, вы с женой и практически взрослым сыном живете в трехкомнатной квартире постхрущевской девятиэтажки? Если бы вы не были канцлером империи другого мира, улыбнулся полковник, то я подумал бы, что вас подговорила моя жена. Она одно время регулярно задавала мне этот вопрос, но сейчас, правда, уже перестала. Так вот, причин тому две. Первое, при размерах моего не такого уж и маленького жалования для покупки квартиры, заведомо лучшей, чем имеющейся, потребуется не менее 7 лет, при условии, что кормить семью будет жена на свою учительскую зарплату, а квартиры за это время не подорожают. Ипотека может уменьшить этот срок до 1,5 лет, но зато потом из-за выплат семейный бюджет будет урезан не меньше, чем на треть. Если бы нам негде было жить, я бы пошел на такое, а так не вижу смысла. Вторая причина, больно уж место мне нравится, и от работы недалеко, и Тропаревский парк прямо под окнами. Про машину будете спрашивать, вроде наши девочки не нашли в ней ничего особенного, хмыкнул я, что говорит об их не самой лучшей подготовке. Это же Porsche 911 Carrera S. Да, про такие машины им действительно почти не рассказывали. И чего же вы на ней сюда не приехали? Я бы, с вашего позволения, разумеется, с удовольствием прокатился. По Стрельнинской трассе, например, но все равно... До типичного чиновника вашего уровня вы по благосостоянию заметно не дотягиваете. Это потому, что я не чиновник, а офицер. А насчет Porsche, коли вы серьезно, в следующий раз могу приехать и на машине, если мне объяснят как, непременно. Ну а пока жду вашего очередного вопроса. Наша познавательная и интересная для обеих сторон беседа затянулась до 1 часа ночи. В процессе нее мы пришли к устному соглашению, что полковник будет и дальше информировать нас о тех телодвижениях своего начальства, указания на которые совершенно явно не получены официальным путем от президента, премьера и прочих, имеющих право. Мы же в качестве ответной любезности обещали посвящать Валерьева в те детали наших с Никоновым дел, которые, вне всякого сомнения, окажут большое влияние на состояние дел в России. В частности, я ему в самых общих чертах рассказал про эффекта Рутюняна, про планы насчет Курил и как эти вещи связаны между собой. Кстати, поначалу полковник отнесся к данной затее без восторга. Просто потому, что идея вот просто так взять и отдать кому-то свои земли казалась ему не самой удачной. Пришлось объяснить, что по факту отданы будут далеко не все Курилы, а только пара мест, куда и сейчас никто не суется аж с 40-х годов. А в обмен, кроме установки для межмирового переброса, Россия получит и расширение возможностей по освоению всей остальной территории архипелага. В общем, наши прения на курильскую тему закончились тем, что мы решили обмениваться информацией еще и по этому направлению. Под конец встречи мы обсудили возвращение Каширина в 21 век. Услышав, как это предполагалось по официальной версии, я только покачал головой. Якобы капитана унесло в море во время купания, после чего 2 недели, или сколько ему там потребуется, он робинзонил на берегу, питаясь прибрежными рыбками и ящерицами, пока не нашел способ вернуться на остров. Неужели ваше начальство считало, что у этой легенды есть хоть малейший шанс? Удивился я. Да в такую сказку не поверила бы и николаевская охранка. А оно и рассчитывало примерно на такой уровень противодействия, пояснил полковник. Но я готов принять участие в разработке более правдоподобной легенды. Так что где-то примерно за 1 час мы согласовали основные положения истории, достойной пера Яна Флеминга, о том, как Каширин 2 суток добирался до поселка Муйнак, где нанялся кочегаром на местный пароходик и доплыл до Аральска, как он на попутном товарнике доехал до Астрахани, где ему пришлось пойти на квартирную кражу для обзаведения деньгами. Дальше, трехдневная поездка в Питер, где он наконец сможет добраться до американского посольства. А вот вторая половина Одиссеи резко отличалась от спланированной в Федерации. Каширин не станет возвращаться на Арал, а отправится в Георгиевск, потому что ему удастся раздобыть сведения, что там тоже есть установка межмирового переброса. И в Георгиевске этот Джеймс Бонд соблазнит наивную и невинную девушку, техника при той самой установке. То есть кроме обеспечения своего возвращения отважный разведчик еще раздобудет пусть и неполные, но все-таки довольно основательные сведения о работе установки переброса. «Хоть одно слово правды в этих сведениях найдется», — усмехнулся полковник, — «и даже не одно. Чем вам предлоги не слова, а они будут абсолютно правдивы. Ну и закончится эта история тем, что ошалевшая от любви девица поможет капитану Зайцем проникнуть в Федерацию. При расставании он поклянется любимой, что, исполнив свой долг, обязательно вернется к ней, или заберет ее к себе, это смотря по обстоятельствам. Мелодрама», — поморщился полковник, — «но ничего, сойдет. Можно, конечно, сказать, что канцлеру как-то не по чину лично сочинять подробности подвигов чужих шпионов. Но даже если бы это и было лишним, то, в конце концов, имеет же право тот самый канцлер иногда отдохнуть душой, вот только в данном случае имел место не только отдых, но и работа. Просто беседа – это одно, а совместное творчество – уже несколько другое. В процессе него личность партнера раскрывается полнее и шире, а как можно более развернутое впечатление о полковнике мне было необходимо. Теперь ему в течение нескольких дней предстояло детализировать сочиненную нами мелодраму с уже выделенной группой от дома, подобрать фото и видео, которые будут отсняты каширинской камерой по всему маршруту, с обширными сведениями о нашем мире и мелкими бытовыми подробностями, типа как давать взятку городовому и в каких случаях сколько, и многое другое, столь же правдоподобное, но такое, что при следовании ему агент спалится сам собой, без всякого участия Танечкиных сотрудников. Тем временем несчастная жертва мужского обаяния за портального соблазнителя появится в Георгиевске и обзаведется там биографией на несколько лет назад, а перед отбытием капитана в 21 век он не только с ней познакомится, но и сделает несколько снимков на память, и пообещает наивной девушке вернуться за ней и увезти в сказочную страну Российскую Федерацию, где нет никаких тайных полиций, в силу чего народ богат, счастлив и абсолютно свободен от произвола властей. Он сам выбирает себе правителей, которые денно и ночно пекутся исключительно о его благе, начисто забывая при этом о каких-то своих интересах. Их так и называют народные избранники. Но право стать гражданином этой волшебной страны надо еще заслужить. Ну вот, подумал я после ухода полковника, теперь сведения о нашем мире начнут расползаться потому, так как ничего неожиданного в этом не было, то мне оставалось только предупредить Машу. Но это уже завтра утром, во втором часу ночи королева-императрица уже давно видит какой-то там посчету сон. Глава 33. Как и собирался, утром я отправил Маше послание с нарочным, вследствие чего вечером она присутствовала на нашем с Гошей ужине. Не знаю, как там будет лучше с точки зрения ваших высших шпионских интересов, но с моей низменной финансовой колокольни оптимальное развитие ситуации выглядит так, заявила нам королева-императрица. Сначала там узнают о нашем мире, типа сенсация, хоть и в узких кругах, небывалый прорыв в науке и вообще встреча с братьями по разуму. Когда мой департамент снимет сливки с неизбежно возникших волнений, должно вдруг выясниться, что это была афера, предназначенная ну, в общем, сами придумайте, для чего. На этом повороте сюжета мы тоже маленько подзаработаем. Потом вдруг обществу докажут, что имело место клевета на честнейших людей, другой мир есть, и все про него правда. Мы еще раз подсуетимся насчет улучшения своего финансового положения, после чего наиболее ярые правдорубцы сбегут с деньгами, а широкими массами снова овладеет мысль, что их, кажется, опять надули. И так несколько раз подряд. Гоша вопросительно поглядел на меня. А что, прикинул я, и с моей точки зрения тоже получается ничего. Ведь при каждом таком повороте обязательно будут искать виноватых, и, если заранее принять меры, всегда можно будет назначить ими кого надо. То есть в принципе неплохо, мы с Танечкой подумаем о практической реализации подобного алгоритма. На следующий день я предложил Татьяне поразмыслить на тему о цикличности информации про нас в том мире. Надо привлекать Никонова, тут же отреагировала директриса, да и Валерьева не помешает, но тут трудность в том, что виноватым может оказаться именно он. Не факт, ведь он может сопроводить рапорт Каширина некими примечаниями о том, что отдельные места представляются ему сомнительными. Вот Юрий, из него да, при каждом повороте ситуации в сторону ложности нашего мира будут пытаться делать козла отпущения. Но это решаемый вопрос. В порядке его решения я в тот же день побеседовал с полковником. Сразу после вторичного отбытия Каширина к нам вы сможете найти косвенные доказательства, что вся затея с нашим миром придумана с целью дезинформации США, поделился я с ним. С ними вам помогут в аппарате премьера. Естественно, Каширин в этом случае покажется мистификатором и двойным агентом, но, так как в это время он будет у нас, ему это нисколько не повредит. А потом можно будет обнародовать очередную порцию сведений об империи, причем уже с более серьезными доказательствами. Тогда топившие Юрия Степановича огребут по полной, а сам он вновь станет героем-разведчиком, да к тому же еще и невинно оклеветанным. Причем я не вижу, почему эти метаморфозы не могут в том же ключе повторяться и дальше. Правда, тут придется подгадывать так, чтобы отрицательная фаза всегда совпадала с нахождением капитана у нас, но это не трудно. Своеобразные у вас методы работы, усмехнулся полковник, но иногда довольно интересные. Хорошо, я подумаю над вашим предложением, но одно возражение есть уже сейчас. Разумеется, вы слышали про полиграф, и слышали, и видели, и неоднократно с ним работали. Не самый умный прибор, у нас есть весьма неплохие методики его нейтрализации. Действительно, в доме уже были разработаны приемы концентрации на желании контролировать соответствующие параметры организма. Кроме того, под общим руководством отца Антония были сочинены две молитвы на эту тему. И теперь Танины девочки, проходя через портал, усиленно желали себе научиться обманывать полиграф. Результаты получались очень неплохие, мы уже проверяли. Нечто подобное предстояло освоить и Каширину. Зря, что ли, мы его через порталы таскать будем. Но полковника пока не обязательно было посвящать в такие тонкости, так что я просто сказал, подумайте, дело полезное. Кстати, теперь уже можно задать вам вопрос, который в начале нашего знакомства был несколько преждевременным, но сейчас вроде перестал таковым быть. Как у вас со здоровьем? Насколько я помню, по правилам хорошего тона принято отвечать не дождетесь. А с какой целью интересуетесь, если не секрет? Никаких секретов, просто в представлениях вашего начальства о нашем мире проскальзывают крупицы истины. В частности, про медицину они в чем-то правы. У нас иногда получается лечить то, перед чем врачи вашего мира почти бессильны. Рак, например, или СПИД какой-нибудь. Спасибо за участие, ни сифилисом, ни даже триппером я не страдаю. Хотя, явно он что-то вспомнил именно сейчас, подумал я. Хотя это довольно интересно. Я имею в виду, а что вы потребуете в обмен на медицинские услуги? Ну вы меня прямо за какого-то шантажиста держите, честное слово. Не буду я от вас ничего требовать, потому что мне гораздо важнее установить нормальные рабочие контакты с вашей конторой, а тут требовать нельзя, можно только вежливо просить. Так вот, вы мне обещали дать покататься на своем Порше, я не могу оставить столь щедрый жест безответного шага, а заодно хотелось бы попросить вас о маленькой любезности, ведь в свете наших с вами планов кресло под вашим начальником скоро ощутимо зашатается, и ему, я имею в виду креслу, не помешала бы помощь, добавить амплитуды, чтобы этот мерзавец оттуда кубарем вылетел. Потребуется наша помощь, она будет. Потом, естественно, в верхах возникнет вопрос, кого сажать на освободившееся место. И если вдруг вы знаете проходного кандидата, для которого государственные интересы, если и не выше карьерных или тем более шкурных, то хотя бы находится примерно на одном уровне ценности, не держите в секрете его имя. Вам же лучше будет, если ваш новый начальник окажется не такой сволочью, как нынешний. Хорошо, такая цена меня устраивает. Лично со мной в смысле здоровья все в порядке, чего не скажешь об одном моем старом сослуживце. У него рак желудка. Сделали операцию, но опять пошли метастазы. К единому мнению врачи еще не пришли, но, похоже, резать второй раз уже бессмысленно. Сможете помочь? Ну я же вам не чумак, чтобы диагнозы ставить по телефону, а лечить по телевизору. Но, судя по всему, повредить тут все равно не получится, за такое дело мы возьмемся. От вас потребуется доставить человека в наше посольство на Даниловской. В крайнем случае можно будет использовать и такой кубик, при помощи которого к нам пришли вы, но это нежелательно. Действительно, при использовании копишки нам с Гошей приходилось открывать два портала подряд, что довольно утомительно. А тут ведь придется практически сразу устраивать еще и третий, потому как лечебное воздействие оказывает двойной переход. В принципе, возможно, но только при достаточно серьезной необходимости. Доставлю, чуть привстал полковник, но ведь тогда нельзя терять времени, врачи допускают резкое ухудшение его состояния в любой момент. Нельзя будет терять, когда вы вернетесь в свой мир, уточнил я, а пока ему без разницы, сколько времени вы тут у нас прогостите. Наоборот, не торопясь продумайте последовательность своих действий, чтобы сразу по прибытии действительно не терять ни минуты. Если понадобится наше содействие, обращайтесь. Обедать вы в столовую пойдете или составите мне компанию в этом кабинете. После обеда мы не сразу перешли к делам, а сыграли партию в шахматы, которую я позорно продул, причем, что особенно обидно, игроку одного с собой класса, которым оказался полковник. Просто у него лучше получилось сосредоточиться, а я нет-нет, да и отвлекался. Интересно, подумал я, как далеко простирается ваша, господин полковник, невозмутимость, и спросил его, а не откажетесь сыграть еще одну партиечку, только теперь с другом моей дочери? Валерьев согласился, и я позвонил Насте. Вскоре она явилась в кабинет в сопровождении своего кота и с доской под мышкой, потому что для Рекса нужны были специальные фигуры. Кошак сразу запрыгнул на стол и вопросительно уставился на меня. Если полковник и удивился, узнав, с кем ему предстоит играть, то внешне он этого никак не показал. Но партию все же проиграл, хотя Настя пока еще немного не дошла даже до моего уровня. Валерьев все-таки растерялся, увидев, что кот играет мало того, что вполне осмысленно, но к тому же весьма неплохо. «Очень интересно», — хмыкнул он, когда гордая Настя с еще более гордым Рексом покинули кабинет, вот уж никогда не подозревала наличие у кошек таких способностей, хоть жена мне иногда и говорила в сердцах, что наш Мурзик куда умнее меня. И, кстати, недавно из вашего особняка на Даниловской ночью в ветлечебницу привезли кота с огнестрельными ранениями, а врач потом ни с того ни сего взял отпуск и исчез. Тоже какой-то необычный кот, они у нас в Гатчине все необычные по вашим меркам. В частности, Рыжик, так зовут раненого, принимал участие в операции по отлову диверсантов. Его даже к ордену представили вместе с экипажем вертолета, и император уже подписал соответствующие бумаги. Чуть подлечится, а то у него пока еще задние лапы плохо слушаются, и получит награду из рук его величества, как и положено. Это я вам рассказываю в качестве иллюстрации к успехам нашей медицины. Ну и педагогики, конечно. Интересно, раз уж у вас такие кошки, то каковы же собаки? И собачки у нас тоже очень даже ничего, не стал отрицать я, вспомнив Черныша. Вполне возможно, что в скорости придется познакомиться. Правда, не вам, а кому-нибудь более вредному для наших стран. Перед уходом полковник спросил разрешения на экскурсию по Питеру. «Я же до сих пор там ни разу не был», — пояснил он. «А тут такой случай расширить свой кругозор». «Ага, как же, кругозор ему так жмет, что срочно расширять надо», — подумал я. «Небось хочет своими глазами посмотреть, как в натуре выглядит то, про что его подчиненный напишет в рапорте. Ну и на здоровье, тут вполне можно даже пойти навстречу. Насчет Питера, это пожалуйста, но не интереснее ли будет взглянуть на Москву? Вы ее знаете, а тут посмотрите, какая она у вас была в начале века. Наша, конечно, немного отличается, но общий дух один и тот же. А потом в Георгиевск заедете, гляните своими глазами на место грядущих подвигов Юрия Степановича. 3 суток на все вам хватит. Пчелка летит от Гатчины до Тушина 2,5 часа, а Георгиевск там совсем рядом. Понятно, что без Никонова и тех, кто за ним стоял, планы о знакопеременном характере информации о нашем мире не имели особых шансов на осуществление. Чтобы зря не нервировать человека, мы еще до прибытия к нам полковника выпихнули Петра Сергеевича в Федерацию, но для него там прошло всего около 2 часов, за которые Валерьев получил весточку от Каширина, выпил пиво и перешел к нам из-за кутка в своем дворе. Мы решились на такое не сразу, а после некоторых раздумий. Ведь информация, которую Никонов доложит премьеру, вполне сможет утечь, как уже до того случилось. Оставалось сделать так, чтобы она, эта самая информация, при всей своей правдивости обладала некоторой внутренней противоречивостью. Так, Петру Сергеевичу не назвали ни одной фамилии. А когда он позвонил своему представителю в Каспийской и спросил его, не пропадал ли там кто-нибудь из недавно прибывших инженеров, то получил ответ: «Нет, все на месте». Действительно, все они там и были, включая даже кандидата технических наук Романицкого. По легенде, он был отправлен в Каспийск для изучения документации на блоке управления магнитными движителями, то есть контактировал с тамошним народом довольно мало. И наш сотрудник оказался ничуть не худшим Романицким, чем Каширин, разве что чуть более подкованным именно в вопросе конструкции магнитных блоков. Ведь ни того, ни другого в Каспийске почти никто толком и не видел. Далее Никонову было объявлено, что идет оперативная работа, с результатами которой мы его обязательно познакомим, как только они появятся. И он может ждать их у нас, а может сразу отправляться в Федерацию и получить их уже там часа через 3-4 по времени 21 века. Никонов выбрал второе, и к моменту перехода к нам полковника он как раз успел доехать до Рублевской резиденции премьера. Вскоре нас покинул вернувшийся с экскурсии по Москве и Георгиевску полковник. Он переоделся в спортивный костюм, в котором явился к нам, потом выпил на посошок две бутылки пива. Не пьянство ради, а достоверности для, ведь он должен появиться в загородном пространстве своего двора точно таким же, каким покинул его 5 секунд назад. А в гараже нашего посольства уже заводила мотор ОКА, которая поедет за сослуживцем полковника. Мы использовали эти машинки из-за их неприметности и сравнительно высокой проходимости в пробках. Не как у мотоцикла или тем более скутера, конечно, но решено было не рисковать с провозом больного на двух колесах. Валерьев попросил у нас 4 часа по времени Федерации, после чего он отправит нам фамилии возможных преемников своего начальника и их краткие характеристики. Потом Никонов с премьером будут ознакомлены с подробностями заговора, вызревшего против них в недрах ФСБ. И, наконец, нам останется их убедить, что допросы причастных к этому безобразию лиц лучше все-таки проводить у нас. Вероятность того, что наши партнеры согласятся, я оценивал в 50%, а Татьяна – в 80%. А дальше мы 3 недели подряд каждый вечер по 40 минут запускали микропортал и с интересом следили за развитием ситуации. Причем мы, это уже в расширенном составе, примерно половину времени работали Владимир с Настей. После истории с похищением Рекса Настя была официально принята в ряды ДОМА, причем за оперативность и самообладание, проявленные во время операции, она сразу получила чин легионера. Владимир уже 4-й месяц учился на заочном отделении школы императорских комиссаров, так что портальные дежурства засчитывались ему как практика. На это время он даже перебрался жить в Гатчину, чтобы не мотаться каждый день в зимнее и обратно. Обширный доклад вернувшегося Каширина произвел достаточно сильное впечатление. Все его фото и видеоматериалы экспертиза признала подлинными с высокой степенью вероятности, так что теперь спешно разрабатывалась операция по добыванию неопровержимых доказательств существования нашего мира. Вообще-то мы их могли представить в любой момент, но было интересно посмотреть, до чего додумаются ФСБшные генералы. Как и ожидалось, их фантазии хватило только на то, чем они в основном и занимались на службе, то бишь начало планироваться банальное воровство. Ведь если взять какой-нибудь достаточно старый предмет, рассуждали эти гиганты мысли и отцы русской демократии, то он будет существовать в обоих мирах. Таким образом, при доставке нашего экземпляра в Федерацию там образуется 2 изначально абсолютно одинаковых объекта, но наш будет на 92 года моложе. Мысль о том, что искомый объект можно просто купить, никого почему-то не посетила даже мельком. Хотя это могло быть связано с тем, что они просто еще не освоили печать наших денег, образцы которых доставил отважный капитан. Хорошие такие образцы, в какой-нибудь уездной лавке они вполне сойдут, но в крупном магазине, не говоря уже о Грасслабазе или тем более банке, тут же позвонят по давно имеющимся у них номерам. И теперь Каширин готовился к ночному посещению нашего Астраханского губернского музея, где ему предстояло неправедно позаимствовать икону Аврамия Мирожского 18 века. Так как время у нас текло значительно быстрее, то специалисты моей полиграфической лаборатории успели сделать 4 прекрасных копии этой иконы, и теперь можно было спокойно заниматься прикладной комбинаторикой. Ведь портал в Астрахань времен всеобщей демократии был уже протоптан, так что Танины девочки успели взять пример за портальных варюк и, пройдя в 21 век, посетили Астраханский краеведческий музей, но не опустились до банальной кражи, как это предстояло сделать Каширину. а честно оставили вместо унесенной иконы точно такую же, то есть скоро в распоряжении ФСБ появятся две подделки, зато у нас останутся обе настоящие иконы и две копии на всякий случай, и все они в свое время будут предъявлены, но без спешки. Сразу же после отбытия к нам Каширина вдруг выяснилось, что его путевые заметки чуть ли не один в один слизаны с недавно появившегося в интернете фантастического романа некоего Виктора Калюжного. Некоторые места совпадали вплоть до запятых, причем поставленных неправильно как в романе, так и в рапорте. Пока руководство чесало репу, Калюжный опубликовал отрывки из продолжения, где мельком упоминалась даже фамилия Романицкий. Были предприняты попытки найти писателя, но результатов они не дали. В общем, в узких кругах руководства секретных служб Федерации назревал нешуточный скандал. Чуть погодя у нас появились и дополнительные материалы к нему, но мы еще не решили, что с ними делать, ибо привезенная девочками икона тоже оказалась копией. Мало того, подмена явно произошла еще до принятия решения о проведении самой операции, то есть тамошних генералов кто-то банально опередил. Вот ведь как воруют люди, прямо зависть берет, подумал я, узнав о таком повороте сюжета. И так как теперь предоставить две одинаковых иконы уже вряд ли получится, сел писать письмо Никонову, где предлагал вполне официально продать нам, ну, или обменять на что-нибудь равноценное, одну из кремлевских пушек. Эти-то уж точно настоящие. Или я все-таки неисправимый идеалист, и в свое время их тоже слегка того. Глава 34. Кроме сравнительно короткого послания Никонову я сочинил и еще одно, гораздо длиннее и на английском языке. Оно было адресовано в Лондон, ПАКСУ. В нем я разобрал подробности недавно случившегося покушения на кражу нашего кота, заострил внимание своего адресата на ниточках, которые при внимательном рассмотрении дела можно было принять за идущие к нему, объяснил, что это злонамеренная инициатива УС, где в последнее время усиливается недовольство состоянием отношений между нашими странами. Далее обратил внимание на то, что Бог он не фраер и все видит, в силу чего УС, само того не желая, сыграла под дудку Бадмаева. На всякий случай вкратце объяснил, кто это такой, и предложил в случае его обращения к английским спецслужбам поставить в известность нас, потому что тип этот очень скользкий и всегда преследует исключительно собственные интересы. «Сами же потом будете раскаиваться», — убеждал я сэр Эндрю. «В конце концов, если уж так подопрет нам напакостить, то проще будет обойтись без услуг всяких насквозь сомнительных экстрасенсов. Про то, что мы собираемся принудительно пригласить к себе кое-кого из УС, я решил не писать. Во-первых, чтобы зря не травмировать ПАКСа. Мало ли, начнет человек думать, что и с ним когда-нибудь сможет приключиться такая неприятность. А в его уже не очень юном возрасте волноваться вредно. И во-вторых, как уже упоминалось, он далеко не мальчик, поэтому сразу после акции без подсказок мгновенно поймет, куда действительно делся внезапно исчезнувший американский полковник из управления стратегических служб. Закончив с письмом в Лондон, я взял чистый лист бумаги, поставил в его верхнем левом углу цифру 1 и потянулся к кофе. Мы с Величеством договорились где-то через пару дней обсудить политику взаимодействия с нашими союзниками в области связи с тем миром, потому как дружба дружбой, но их разведки все равно работали и добывали сведения, при внимательном анализе которых уже можно было прийти к определенным выводам. И чтобы Германия с Японией не пришли черт знает к чему самостоятельно, с ними пора было начинать делиться сведениями. Часть просто рассказать, в ответ попросив о какой-нибудь небольшой любезности, а на другую – организовать утечку. Разумеется, умные люди в этих странах давно задавались вопросом о причинах больших успехов России в области науки и техники. И к текущему моменту три вывода стали уже общепринятыми. Первый из них много чего объяснял, но не подразумевал никаких конкретных действий. Он заключался в том, что Найденов – гений. Причем он не столько изобретает сам, сколько почти стопроцентно угадывает, на каких именно проектах следует сосредоточить силы и средства. В отличие от первого, второй вывод был абсолютно бесспорным и имел четкие практические следствия. Люди пришли к заключению, в 20 веке наука стала непосредственной производительной силой. Просто у нее такая специфика, что окупаются только крупные вложения. Типа первой это поняла Россия, но теперь и Германия с Японией изо всех сил старались догнать, а в перспективе даже и перегнать нас по капиталовложениям именно в развитие науки. Германия ступила на этот путь после Тунгусского бабаха, а Япония – по окончании мировой войны. Согласно третьему выводу, большое значение имела правильная организация самого процесса развития науки. Так что наши партнеры уже имели по нескольку своих наукоградов каждый, и сейчас, пожалуй, независимо от проблем с иными мирами, пора было задуматься о регулярном обмене информацией между подобными образованиями в наших странах. Кроме того, и в Германии, и в Японии прилагались большие усилия по повышению престижности научного труда. В частности, по сравнению с аналогичными временами того мира, у нас был просто огромный процент ученых с разнообразными дворянскими титулами. Например, Шрёдингер и Рентген давно стали графами. Результатом первого этапа моих раздумий стало то, что я допил кофе и в меру своих художественных способностей нарисовал рядом с единицей маленького котенка. Потому как первая заповедь при начале любого серьезного проекта – не суетиться. Быстро только кошки знаете, что делают, а котята рождаются слепые. Вроде бы в конце сентября у нас будет Софийская конференция стран четверки, посвященная приему Болгарии в члены этой международной организации, значит, надо после торжеств выступить с инициативой о создании нового совместного органа, какого-нибудь научно-координационного совета, например, с постоянно действующей комиссией и сессиями два раза в год, для обмена последними достижениями науки и техники. Намекнуть, что на первой сессии Россия собирается озвучить очень интересные вещи, тогда выделение средств пройдет на ура. Штаб-квартиру, чтобы никому не было обидно, лучше организовать где-нибудь на равном удалении от столиц стран-учредителей. Смотрим карту, где это получается. Ага, Новониколаевск, в 21 веке известный как Новосибирск. Замечательно, из-за постройки железной дороги до Семипалатинска город бурно развивается, и привлечение средств в связи с появлением там авторитетной международной организации будет совсем не лишним. Значит, как и положено, первым делом предлагаем всем скинуться и выделяем дополнительные средства Нейману, который теоретически уже обосновал возможность создания установки, блокирующей телепортацию из нашего мира. С порталами дело обстояло немного сложнее, но тут лучше объяснить чуть подробнее. Итак, состоявшаяся телепортация запрещает другую в данный квант времени. Если в следующий квант произойдет еще одна, а потом еще и так далее, то, пока этот процесс не прекратится, никто ничего телепортировать не сможет. И портал открыть тоже не получится, но только до первого сбоя, ведь попытка открытия – это непрерывный процесс. Стоит только возникнуть паузе хотя бы в один квант, как наш портал начнет открываться и запретит дальнейшую работу установки. Для подобных целей вполне годился переброс элементарных частиц в пределах камеры, однако основную трудность представляла синхронизация этих перебросов. Но Яков Рудольфович уже начал работать над проблемой, и теперь от меня требовалось обеспечить бесперебойность этой деятельности, с тем чтобы к моменту открытия первой Новониколаевской сессии мы уже ясно представляли себе, когда у нас появится рабочая блокировочная установка. Итак, с первым пунктом, посвященным нашим официальным действиям, что-то прояснилось. Пора переходить ко второму, описывающему неофициальные. Я поставил цифру 2 и пририсовал рядом нечто вроде камбалы, ибо без труда не выловишь и рыбку из пруда. То есть сведения, полученные разведками наших друзей, не должны сами падать им в руки. Их усилия и, что не менее важно, потраченные средства просто обязаны соответствовать неохватной глобальности исследуемой проблемы. Тем самым автоматически поддерживается первый пункт, потому что выделение больших денег потребует немалого времени. Значит, Машу надо подключать уже на стадии разработки эскизных планов. Естественно, за вторым пунктом последовал третий. Тут я, практически не раздумывая, быстренько изобразил после тройки задницу и значок доллара. Потому как нашим друзьям будет очень любопытно, а что там, в другом мире, как выглядят аналоги их стран, и надо будет подобрать материалы, которые это покажут, кратко, но выразительно. Ну, с Германией все более или менее ясно, не так уж трудно найти запись какого-нибудь гей-парада в Берлине. Даже интересно, на каком языке начнет выражаться кайзер, увидев толпу пидоров, кривляющихся у бранденбургских ворот. Потом можно будет подыскать место, где всякие турки и арабы уже составляют большинство населения, и пустить материал о нем второй серии. Вряд ли после этого Вилли станет так уж рваться устанавливать культурные связи с ФРГ. Скорее его придется удерживать от порывов запустить туда чем-нибудь тяжелым и взрывающимся, но с этим мы уж как-нибудь справимся. А в отношении Японии основной упор лучше сделать на ее оккупацию американцами и принудительный отказ от признания божественной сути императора. Наверняка на наших японцев это подействует даже сильнее, чем случилось в той Японии после войны. Для иллюстрации же текущего состояния духа нации надо подобрать материалы, показывающие, что правительство слова не может сказать без разрешения из-за океана, а общество воспринимает это как должное. Люди в Токио не глупые и сразу поймут опасность распространения подобных сведений в нашем мире. И, наконец, четвертый, последний пункт моего конспекта. В качестве его графического обозначения я провел три горизонтальные черточки, перечеркнув их одной наклонной. Получился математический знак неидентично. То есть нам следует избегать упоминания о том, что до какого-то момента наши миры были неотличимы. В конце концов, ну какое в сущности дело нашим друзьям до преданий старины глубокой какого-то чужого мира. Близкие к современности времена представляют куда больший интерес. А если вдруг кого-то заинтересует именно история, то и ее можно будет предоставить. Ведь небезызвестный Фоменко является натуральным академиком и позиционирует свои труды именно как исторические. А ознакомившись с его творениями, любой наш ученый сможет только удивиться, насколько сильно, оказывается, прошлое нашего мира отличалось от запортального. Еще раз взглянув на свой плод, так сказать, ума холодных рассуждений и сердца горестных замет, я положил листок в папку. Все, теперь можно считать себя готовым к грядущей беседе с его величеством. Когда я перед очередным ужином озвучил Гоше свои законспектированные рисунками соображения, он уточнил: ну пункты 3 и 4, дело не самого близкого будущего. Не думаю, что нам придется заниматься этим раньше, чем через 2 года, так что времени на детальную проработку сведения о том мире у нас достаточно. А вот предложенный тобой орган, кстати, как ты его собрался назвать? КГД, то есть Кагаку но Гроздума. Про Думу тебе можно не объяснять, про Гросс тоже, а Кагаку – это по-японски наука. Большой научный совет, если все перевести на общеупотребимый русский. Ладно, КГД так КГД, и с инициативой о его создании лучше выступить мне. Значит, примерно через неделю пришлю тебе текст своего будущего выступления в Софии. Микропортал сегодня открывать будем, давай, и подержим его, пока едим. Вот только когда ты своего нового повара приучишь готовить по-человечески, опять какая-то неаппетитная смесь с заграничным названием. Ей-богу, в следующий раз захвачу с собой картошку с котлетами из гатчинской столовой. Насчет меню все вопросы к Маше. И зря ты так про это итальянское овощное рагу, я его уже ел, вполне съедобная вещь. Кстати, не знаешь, помогло другу твоего полковника перемещение через портал? Все-таки 2 раза человека водили с Даниловской к нам. Один раз даже специально ради него открывать пришлось. Не знаю, он сейчас как раз на обследовании в Федерации. Полковник обещал сразу скинуть его результаты на имейл наших девочек. Так что, может быть, даже сегодня что-то узнаем. Но в этот день мы узнали только о самом факте наличия каких-то новостей. Потому как интернет-трафик с Даниловской наверняка отслеживался, и все хоть сколько-нибудь важные сообщения отправлялись на адреса, открытые со съемных квартир или вообще из кафе. Поэтому мы увидели лишь условное сообщение на одном из кошачьих форумов, но открывать новый портал не стали. Ни к чему переутомляться, ничего с этими новостями не случится до послезавтра. С ними действительно ничего не случилось, хотя новостей оказалось и чуть больше ожидаемого количества. Обследование сослуживца полковника показало, что рост метастазов прекратился. Наблюдается незначительное улучшение общего состояния, и все. Но, видимо, ожидалось все-таки нечто гораздо худшее, потому как Валериев благодарил нас и от имени пациента, и от своего. Ему было отправлено письмо с напоминанием, что через 2 недели по их времени курс лечения следует повторить. Однако имелось и еще одно сообщение, но тут лучше начать с предыстории. В свое время Кобзев попросил меня разузнать, что стало с его матерью и приемным отцом. Это оказалось нетрудно, они умерли меньше чем через год после его исчезновения. Сначала отчим, а спустя 2 месяца мать. В принципе ничего из ряда вон выходящего, все-таки это были не молодые люди, а тут такое горе. Но когда в доме организовалась группа, специализирующаяся на поиске в интернете, ей в качестве дополнительного задания было поручено собрать побольше сведений о родителях лаборанта. И вот теперь к нам пришел ее отчет. Да, подумал я, отложив бумаги. Действительно, тут, похоже, дело посерьезнее, чем просто смерть от горя. Потому что отчим Саши был, оказывается, депутатом Первого съезда Советов. И за неделю до него дал интервью, которое, однако, в печать не попало. А через два дня скоропостижно скончался. Вот тут уже действительно мать Саши могла не выдержать и просто угаснуть. Хотя могла знать чуть больше допустимого предела. Такого тоже хватит для летального исхода. Интересно, получится сейчас, спустя 20 с небольшим лет, расследовать данный случай? А почему нет, если заказчики до сих пор живы, что вполне вероятно? И для проведения такого расследования есть немаловажная причина. Дело было в том, что теория Нейман позволяла так рассчитать параметры работы большой типпортационной установки, что область рассеяния точки финиша представляла из себя сферу радиусом около 30 метров. Но в реальности случались и большие отклонения, связанные с неидеальной работой нашей аппаратуры. Но только в тех случаях, когда ее настраивал не Саша. Если же старший лаборант лично садился к установке, то область рассеяния существенно уменьшалась, причем чем дальше, тем это уменьшение становилось заметнее. Значит, пока наши отношения с Федерацией нормальные, Саше не обязательно знать подробности смерти своих родителей, даже если и выяснится, что им в этом помогли конкретные люди. Чувство мести, оно деструктивное, об этом неоднократно упоминается во многих авторитетных источниках. Но, следует добавить, только тогда, когда оно является единственной и главной мотивацией. В случае же, если основным будет приказ, то как дополнение к нему такое чувство отнюдь не помешает. То есть если вдруг, тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, дело дойдет до неприкрытой вражды с тем миром, рука нашего лучшего наводчика не дрогнет. Он будет знать, за что отправляет туда смертоносный груз. Утром 26 сентября я провожал императора на Гатчинском аэродроме. Его Величество отбывал в Софию, на конференцию четверки, посвященную приему в ее ряды шестого члена, Болгарии. Испания удостоилась этой чести еще 3 года назад. Тогда же было решено не менять название данного межгосударственного союза в зависимости от числа его членов. Во-первых, чтобы не переписывать кучу документов. А во-вторых, пятерка или шестерка звучат еще ничего, хотя при желании тут можно подобрать не самые лучшие ассоциации. Но, скажем, восемнадцатка уже как-то совсем не очень. А когда число стран-участниц перевалит за 20, то тут и подходящее слово-то не всегда сразу подберешь. Проводив взглядом взлетевший аист, я сел в машину и отправился в свою резиденцию, где мне предстояло приготовить обед. Нет, столовая во дворце функционировала совершенно нормально и кормили там очень неплохо. Просто я как-то к слову сообщил Маре, что умею прилично готовить. Почему-то она даже не до конца поверила, и теперь я собирался продемонстрировать семье свои поварские способности. Приготовлению подлежал картофельный суп на бульоне из телятины. Мясо потом обжаривалось и шло как второе, обычно с макаронами. Это были мои фирменные блюда времен далекой молодости. В частности, я ими кормил своих знакомых девушек, и все были в восторге, в том числе и моя будущая первая жена. Разумеется, телятина использовалась не из магазина, где, кстати, ее было и не купить, а с черемушкинского рынка. Так что, вернувшись во дворец, я отправился не в кабинет, а на кухню нашей столовой, где мне выделили плиту и немного места в углу. Осмотрел заготовленные ингредиенты и приступил к работе. По словам Мари, у меня получилось очень неплохо. Дети так вообще были в восторге и попросили добавки, но сам я пребывал в некоторых сомнениях. Ведь помню же, что тогда это у меня получалось так, что невозможно было оторваться от тарелки. А сейчас, ну, съедобно. Местами даже вкусно, но до оценки божественно или хотя бы около того совершенно не дотягивает. Причем делал я все точно как тогда, хоть и с тех пор прошло лет 40 с хвостиком. Может, телятина или картошка были так себе, ага, доставленные по личному заказу канцлера. Нет, это предположение не выдерживает никакой критики. И, значит, остается всего одна гипотеза – старость. Ведь она начинается вовсе не с физических хворей. Да, я по-прежнему почти каждое утро без труда пробегаю по парку 1,5 километра, укладываясь в 10 минут. Несмотря на свой возраст, который хоть и не поддается точному подсчету из-за регулярных походов между мирами, однако за 70, кажется, уже перевалил. Но, как уже отмечалось, признаки старости другие. Она начинается тогда, когда как-то незаметно оказывается, что раньше и трава была зеленее, и небо голубее, и девушки красивей. Стоп, осадил я полет своих грустных мыслей, Давай по порядку. Начнем с неба, ведь только вчера летал. Что, оно стало хуже? Да нет, какое было, такое и осталось. Вот трава, да, она иногда местами была точно зеленее. Потому как во время службы в армии мне даже самому приходилось участвовать в ее покраске в зеленый цвет к приезду очередного начальства. Но, согласитесь, это не показатель. Остается последний, то есть девушки. Но ведь если судить по нему, так я вообще помолодел. Потому как вторая жена смотрится куда привлекательнее первой. А до чего же красивые девушки в отделах ГИД дома. В юности мне такие почти не встречались. Так что старость тут ни при чем. С облегчением решил я. Это просто некоторые канцлеры зажрались на казенных харчах, вот и привередничают. Эпилог. 25 октября 1917 года я выехал на ужин в Зимний дворец заметно раньше, чем делал это всегда, то есть в половине шестого вечера. Кроме того, со мной ехала Мари, что тоже бывало нечасто. Да, и на мне был не джинсовый костюм, как обычно, а парадный мундир. Правда, без орденов, больно уж они тяжелые. Если нацепить полный комплект, темнело, шел мокрый снег, но мерзкая погода не мешала хорошему настроению, потому как в зимнем нам предстоял не простой ужин, а праздничный. Когда мы вошли в зал, на стол было уже накрыто, прислуга удалилась, а императорская чета сидела на своих местах. Присутствовали также главком авиации великий князь Михаил с женой Мариной Владимировной. Подождав, пока и мы усядемся, Гоша встал и сказал: «Дамы и господа, торжественный вечер, посвященный нулевой годовщине несостоявшейся у нас Великой Октябрьской социалистической революции, объявляю открытым. Слово для первого тоста предоставляется государственному канцлеру. Торжественная часть, на которой, кроме меня, с тостами по очереди выступили и все присутствующие, закончилась обнародованием, пока только в узком кругу, очередного императорского указа о том, что с 23 часов 59 минут 31 декабря текущего года Россия переходит на григорианский календарь, то есть январь 18 года будет коротким и начнется сразу с 14 числа. За церковью оставлялось право вести свои службы по старому летоисчислению. Потом начался собственно ужин, а после него – танцы. Так как посторонние на этот вечер не допускались, то под магнитофон. Наконец где-то около 11 празднество начало закругляться. Сначала уехала Мари, сразу за ней Михаил с женой. Маша тоже отправилась спать, и мы с Величеством остались одни за столом с полупустыми тарелками и бутылками. «Ну вот, теперь и спокойно поговорить можно», — заметил император. «Будь добр, выруби это орало». Я выключил магнитофон и вернулся к столу, после чего началась неспешная беседа. «Хоть год еще и не кончился». Мы в первом приближении подвели его итоги и признали их удовлетворительными. Потом перешли к грядущим событиям. «Знаешь, — начал Гоша, — я тут вот что подумал по поводу ознакомления наших партнеров с реалиями того мира. Твои материалы пойдут только как первый шаг. Если же мы на нем и остановимся, нас сразу начнут подозревать как минимум в предвзятой подаче информации. Мысли есть, есть, не стал отрицать я». Сразу после показа немецкой и японской сторонам моих роликов мы предложим им отправить своих представителей в 21 век, но не через портал, естественно, про него вообще речи не будет, а при помощи установки нетрадиционного туннелирования, в капсуле диаметром 1 метр, и не станем скрывать, что в полном соответствии с теорией Нейтона эта капсула сможет с равной вероятностью финишировать в любом из трех миров, в 21 веке, и тогда путешественник, выбравшись из капсулы, пожмет руки встречающим и отправится в ФРГ или Японию. В нашем мире, считай, это будет просто неудачный запуск, который недолго повторить. И наконец, в третьем мире, где глубокий космос, на который путешественнику можно будет любоваться примерно час, а потом придется или травиться самому, или медленно и неприятно помирать от удушья. То есть таким представителем согласится стать далеко не каждый, а только тот, кто готов пойти на смерть по приказу, а это подразумевает вполне определенный склад личности, такой, при котором вряд ли человек начнет восхищаться увиденными им прелестями демократии. Скорее уж его доклад будет даже более резким, чем мои материалы. Ты же потом выступишь с речью насчет того, что нам надо еще теснее сплотиться для недопущения здесь такого будущего, какое посланцы увидели там. Жалко офицеров, ведь пошлют именно их. Заметил Гоша. Им два раза подряд придется играть в русскую рулетку с двумя патронами в шестизарядном револьвере. При запуске туда и при возвращении. «Пришлось бы, — уточнил я, — если бы мы с тобой были не только дураками, но и живодерами к тому же. Есть выход, не волнуйся, на самом деле попадать они будут только в 21 век или обратно к нам. Потому как если мы хотим строить хоть сколько-нибудь счастливое будущее, нельзя зря отправлять на смерть честных и смелых людей. Неважно, русские они, немцы, японцы или даже граждане Израиля».